Понятие в 1923 году сформулировал археолог Вир Гордон Чайлд. Примечание. Вир Гордон Чайлд, 1892-1957 годы. Британский ученый австралийского происхождения. Крупнейший антрополог и археолог XX века. Автор научно-популярных бестселлеров «На заре европейской цивилизации», 1925 год, «Дунай в доисторический период», 1929 год, «Человек создает себя», 1936 год, «Что произошло в истории», 1942 год. Чайлд был убежденным историком-марксистом. Он неоднократно посещал СССР, включал в свои доклады цитаты из выступлений Иосифа Сталина, а после развенчания 20-м съездом КПСС «Культа личности» написал русским коллегам горькое письмо о состоянии советской археологии. В знак своих политических пристрастий Чайлд носил красный галстук. На лекциях, забывшись, переходил с одного языка на другой, непонятный слушателям. Используя марксистскую методологию, разработал универсальную концепцию эволюции человечества. Ученый погиб через год после выхода на пенсию, бросившись с 300-метрового обрыва в Голубых горах в Австралии. Это было самоубийство, вызванное озабоченностью Чайлда, своим слабеющим здоровьем, угасающими интеллектуальными способностями, а также, как подозревают, разочарованиями в практике социализма. Конец примечания. Дунай предлагает прекрасную иллюстрацию того, как дикость человека мало-помалу перерастала в исторически продвинутое варварство, как возникали зачатки частной собственности, как исчезало первобытное социальное равенство. Полвека назад, при возведении каскада гидросооружений в Восточной Сербии, найдены стоянки людей каменного века. Это дунайская археологическая культура, Лепенский вир, вир на сербском водоворот, источник. К названию вир ученый Гордон Чайлд отношения не имеет, возникла около 8-9 тысяч лет назад в ущелье Железные ворота и через 1,5-2 тысячелетия достигла расцвета. Метод калиброванной радиоуглеродной датировки предков помог белградскому археологу Драгославу Рейовичу установить периодизацию со всей возможной точностью. За 5 лет полевых работ в радиусе 10 километров от большого поселения, напротив которого на левом речном берегу возвышается скала Тресковац, ее кроманьонцы, по-видимому, считали культовым объектом, ученые обнаружили еще с полдюжины стоянок поменьше. При этом часть зоны раскопок при строительстве ниже по течению Дуная плотины гидроэлектростанции Джердап-1 оказалась затопленной. В 2002 году по низкой воде местный рыбак Момчило Джорджевич извлек из прибрежного ила и песка несколько грубо обработанных мелких валунов с полукруглыми выемками. Предприимчивый селянин вознамерился использовать камни для украшения бассейна во дворе своего дома. Однако о странных находках прознал сотрудник местного музея. Камни были опознаны как предметы материальной культуры возрастом в 6 тысяч лет. Скорее всего, это фрагменты древнего капища. Археологи открыли в Лепенске вире фундаменты 150 примитивных построек, множество захоронений и 35 тысяч единиц разных экспонатов, от священных символов и керамических изделий до костяных наконечников копий, гребней, фигурок и свистулек. Люди каменного века внешне мало чем отличались и от древних римлян, и от нас с вами. Разве что объем головного мозга у кроманьонцев 1500 кубических сантиметров в среднем на 10% превышал современные параметры. Эти рыбаки и охотники строили жилища из земли, дерева и камней с полами из известняка, с огнищами и жертвенниками. Люди уже вышли из пещер, они членораздельно общались друг с другом, владели гончарным ремеслом, рисовали и гравировали, довольно тонко выделывали одежду из шкур животных. Ничто человеческое не было им чуждо. Они любили и ненавидели, погребали умерших, посыпая хладные тела красной охрой, хранили память о своих предках, вытачивая их изображения из крупной гальки. Чтобы не разлучаться с родственниками, захоронения устраивали прямо в жилищах, оставляя в полу отверстия, через которые покойным передавали пищу. Террасы у Дунайской стремнины стали матерью-землей, в которую, подобно семени в утробу, входили отцы, и где они покоились до времени, не оставляя своим попечением живых. От скалы Трескавац Дунай просматривается на 5 или 6 километров и вверх, и вниз по течению. Могучий быстрый поток, зажатый грядами скал и поросших буйным лесом холмов. Выяснено, что за 10 тысяч лет местный пейзаж не слишком переменился. Вечные сосны, стылые камни, бурая река. Район национального парка Джердаб, климатическая зона, до сих пор в значительной степени изолированная от внешних вторжений, относительно безопасная и удобная для тех, кто не слишком прихотлив. Поэтому, как полагают древние люди, и задержались здесь так надолго. А почему они в конце концов откочевали, объяснил Чайлд. Потому что поколение за поколением ощущали все большую потребность в неолитической революции. Из ущелья переселились на равнины, где сподручнее воевать, пасти стада, вспахивать поля, сеять пшеницу. Так что нельзя сказать, что эти древние люди появились в Лепен-Скевире неведомо откуда и непонятно почему, что они ушли из Лепен-Скевира по неизвестным причинам и незнамо куда. Лепен-Скевиру еще только предстоит стать музейным комплексом международного класса, поскольку в последние десятилетия Сербия имела немного возможностей заниматься крупными научными проектами. Один сектор раскопок площадью 55 гектаров перекрыт сетчатой конструкцией из бетона, пластика и стекла. Этот каркас защищает от неприятностей погоды черепки, осколки, обломки. Ближайшее к району мертвых стоянок живое поселение, деревня Больетин, на речушке, скорее ручье, Больетинке, является собой пример очаровательного балканского захолустья. Это еще и край древних горняков. Местные жители уверены, что как раз на территории общины Майданпек находятся древнейшие в Европе медные рудники. Действительно, здесь расположен один из множества очагов Балкано-Карпатской металлургической провинции. Это, конечно, не промышленный, а археологический термин. 5000 лет назад металлурги производили массивные топоры-мотыги, втульчатые топоры Тесла и наконечники, клинообразные Тесла-Долота. В Европе обнаружены сотни или даже тысячи поселений каменного века. Близ Дунайских берегов таких поселений десятки или даже сотни. Их следы тщательно исследуют, классифицируют и музеифицируют. Наука узнает все больше, но все же о жизни древнего человека она не знает почти ничего. Единое индоевропейское языковое образование начало распадаться в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Носители разных диалектов медленными волнами растекались к Балканскому региону, к Италии, к северу от Альп. Одни языки исчезали, другие развивались и сохранились. От древнеевропейской общности Вначале она разделилась на два ареала: Кентум на юге и западе Европы и Сатем в центральной части Евразии. Постепенно и в разное время отсоединились греки, кельты, италики, германцы. Кельтский период на Дунае начинается примерно с IX века до нашей эры. В письменных источниках эти племена, заселявшие верховья и среднее течение реки, впервые упоминаются как давно сложившаяся общность около 600 года до нашей эры. Начиная с Гекатея Милетского около 500 года до нашей эры и Геродота, древние авторы рассказывают о кельтах, варварском народе, проживающем по ту сторону Альп и отличающемся от соседних племен языком, обычаями, обликом и политической организацией. Германцы, в конце концов, вторглись в кельтские земли с востока, а римляне с юга. Как ни трубили воинственные гельветы и бои в бронзовые фанфары карниксы с раструбами в виде голов животных, за 2-3 столетия кельтские племена, жившие по законам родоплеменного общества, были уничтожены, вытеснены или ассимилированы. Напомню, считается, что именно кельты дали Дунаю имя, перенесенное сейчас в большинство европейских языков. Многие римские приречные лагеря и крепости возникли на руинах кельтских укрепленных поселений – оппидумов. На 6 сохранившихся до наших дней кельтских языках говорят около 1 000 000 человек в Британии, на крайнем западе Франции и на Британских островах. На берегах Дуная никаких кельтов не встретишь. От кельтов сохранились только могильники, а вот кельтская мифология оказалась сильнее времени. В Центральной Европе в острой моде кельтские легенды о герое Кухулине и быке с 3 журавлями, кельтские предания о жрецах-друидах, кельтские узорчатые кресты, кельтские протяжные песнопения, кельтские обряды сбора омелы и поклонения духам природы. Если кельты, как выяснилось, пришли на Дунай, чтобы в итоге отсюда уйти, то германцы и славяне пришли, чтобы здесь остаться. Формирование германского этноса принято относить к 4-1 векам до нашей эры. В восприятии римлян Германия ограничивалась с запада Рейном, с юга Дунаем, с севера Океаном, вертикальной границей внутри варварского мира между Германией и Сарматией считалась река Висла, Вистула. Сарматия простиралась через земли Северного Причерноморья до Нижней Волги. Лесные северные области восточноевропейской равнины представляли собой неизвестные для римлян земли. Предки славян впервые упомянуты в произведениях первых веков нашей эры. В трудах римских и византийских авторов славяне именовались склавинами, антами и венедами или венетами. Средневековые авторы долгое время не имели доступа к античной литературе и излагали сведения о прародине и древней истории варваров без опоры на греческие и римские источники. Монах Киево-Печерского монастыря Нестор в «Повести временных лет» начала XII века, исходя из библейского предания, ведет славянскую летопись от Вавилонского столпотворения. Первоначально, по мнению Нестора, славяне поселились на Дунае, где есть ныне Угорская земля и Болгарска. И от тех славен разидошаса по земле и прозвашаса имены своими, где седше на котором месте. Эта версия легла в основу дунайской теории происхождения славян, оставшейся популярной до начала 20-го столетия. Однако предположения Нестора не подтвердились. Первое достоверное упоминание о расселении славян в бассейне Дуная относится к VI столетию. Тогда войска византийского императора Юстиниана сдерживали напор варваров, переправлявшихся с левого берега реки на правый. Славяне не стремились осаждать города, довольствуясь пригодными для земледелия полями. Ромеи называли пришельцев спорами. Их можно было рассеять, но нельзя было уничтожить. Первое славянское государственное образование Само было дунайским. Оно возникло на территориях нынешних Чехии, Западной Словакии, Восточной Австрии и Северной Словении в 623 году. Этот племенной союз распался через 3 с лишним десятилетия под напором аварского каганата. К концу того же века контроль над Нижним Дунаем установило Первое Болгарское царство. К VIII веку славяне расселились на Балканах, прижав Византию спиной к Эгейскому морю. Латинский автор из Испании Исидор Севильский писал: «Славяне захватили у ромеев Грецию». Термин «ультра-данубиум» – «задунавье», которым ученые-монахи обозначали заселенные варварами территории, утратил смысл, потому что Дунай перестал быть рубежом, лимитом цивилизации. Наступили темные века раннего средневековья. Отныне Великая река просто несла свои воды с запада на юго-восток. Славянский порыв на юго-запад Европы представлял собой эпизод сложных миграционных процессов, в общей сложности занявших несколько столетий. Главный вектор великого переселения народов с востока на запад, с периферии Римской империи к ее ядру, и долина Дуная стала одной из осей этого потока. Пришельцы продвигались против течения реки. Первым импульсом великого переселения народов принято считать вторжение в Европу гуннов в 375 году. Давление на Дунайскую границу возросло еще больше. Потом эта граница открылась, и не только в Корнунте. Готы опустошили Балканский полуостров, а позже и Италию. Прекратил существование Рейнский лимес. Франки, бургунды, вандалы завладели Галлией, Испанией, севером Африки. Поздняя Римская империя была государством с сакрализованной властью, едва ли не восточной деспотией. Двор самодержавного императора образовывали так называемые спутники, одновременно и друзья, и чиновники, и слуги. Подробная табель о рангах различала чины знатнейшие, сиятельные, почтеннейшие, светлейшие, совершенные и выдающиеся. Закат античной государственности ученые, помимо прочего, объясняют тем, что римляне во многом утратили понимание общественного блага. Страна рассматривалась как собственность императора. Римляне усвоили идеологию рабского подчинения властелину, за которую некогда так презирали варваров. Процитирую Михаила Гаспарова «Авсоний и его время». В IV веке империя еще держится, в V веке она сломается, в VI веке остатки античной городской цивилизации будут ассимилированы сельской цивилизацией Средневековья. Римские императоры сделаются марионеточными фигурами в руках варварских военачальников. 4 сентября 476 года предводитель придунайского германского племени скиров Одоакр, видный военачальник империи, стал первым варварским властителем Рима. Свергнутый им подросток Ромул Августул, так называемый Августишка, и сам был по крови наполовину дикарем, сыном секретаря вождя гуннов Атиллы. Монархические регалии, диадему и пурпурную мантию Одоакр отослал в Константинополь. Может быть, потому что решил, отныне Римская империя утратила смысл своего существования. Население некогда миллионного вечного города, истощенного осадами и грабежами, в ту пору составляло всего 50 тысяч человек. Как показало развитие событий, вождь варваров не ошибся. Без императора нет Рима. На юго-востоке еще сияла звезда Византии, которой суждено было погаснуть только через 1000 лет. Но Западная Европа после падения Римской империи осталась достоянием германских королей и латинских епископов. Константинополю потребовалось не одно поколение стратегов и миссионеров, чтобы, так сказать, переварить и хоть немного цивилизовать пришельцев, чтобы вернуть свои границы на Дунайские берега, чтобы на Балканах возникло византийское содружество наций. Так британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский называл наднациональную общность христианских государств, в которой Константинополь был центром, а Восточная Европа – периферийным доменом. Стержнем этой, так сказать, периферии оставался Дунай, что и дало повод современному российскому исследователю Владимиру Петрухину назвать эту реку главной координатой начальной славянской истории. Как римские императоры перекидывали мосты. Первый каменный мост через Дунай построен в 103-105 годах под руководством Аполлодора, арамея родом из Дамаска. Аполлодор считался крупнейшим архитектором своего времени, был любимым каменных дел мастером императора Траяна. Строительство моста, соединявшего римские провинции Дакия и Верхняя Мезия, велось в сжатые сроки. Для возведения каменных опор пришлось на время отвести русло реки в рукава. Длина Троянова моста составляла 1097 метров, ширина 15 метров, высота над поверхностью воды 19 метров. С обеих сторон переправу защищали крепостные сооружения. Деревянные арки моста Аполлодор укрепил на 20 каменных опорах. Мост был разрушен через 1,5 века по приказу императора Аврелиана. Римляне опасались проникновения через Дунай племен готов. В 1856 году обмеление реки обнажило все 20 опор. Они мешали судоходству, и после долгих дебатов в 1906 году две из них снесли. В 1982 году археологи, исследовавшие речное дно, обнаружили только 14 опор. Остальные, как полагают, разрушила вода. Если бы мост Аполлодора стоял до сих пор, он связывал бы румынский город Дробета-Турну-Северин и сербский Кладово. На южном берегу сохранилась римская мемориальная доска, табула Траяна, оповещающая о завершении строительства военной дороги. Другой древний мост через Дунай возведен в 328 году по указанию императора Константина I Великого. Циклопическое деревянное сооружение на каменных опорах, длина 2437 метров, из которых 1137 метров над водой, ширина 5,5 метров, высота 10 метров, просуществовало 3 или 4 десятилетия и, вероятно, было разрушено варварами. Римские хроники сохранили упоминание о построенных в разное время 6 мостах через Дунай.